Глава четвертая. Том Айлс был средним музыкантом, зато энтузиастом своего дела. Ничто не омрачало его обычное хорошее настроение, когда он шел по аллее Гайд-парка, ведущей к оркестровой раковине. Он весело напевал под нос, размахивая футляром, в котором лежала его труба. В кармане у него были свернуты ноты, что мешало потом их читать, но зато удобно нести. Том шел легкой, преисполненной самодовольства походкой, так отвечающей его настроению. Айс был уверен, что придет первым, что бывало часто, хотя сегодня он будет даже раньше обычного. Утренний воздух казался бирюзовым, на траве блестели росинки, на небе не тучки, а в листве деревьев радостно щебетали птицы. Вот уже появился восьмигранник эстрады, и, ускорив шаги, Томас запел совсем громко. Но вдруг умолк, ибо заметил не без раздражения, что кто-то уже опередил его. На одном из стульев сидел человек и, похоже, спал. «Доброе утро, сэр!» — окликнул тот незнакомца, не дойдя до эстрады ярдов 10. «Я хочу сказать, что вы не должны занимать эти стулья. Они для музыкантов, мы здесь репетируем. Сэр, вы слышите?» Но бродяга обмяк на стуле и так низко опустил голову, что ее не было видно. «Эй, я вам говорю», — повторил Том Айлс и в два прыжка взбежал по ступеням на эстраду. Но тут он споткнулся обо что-то и упал, больно ударившись. Сердце его бешено заколотилось, кровь застучала в висках, в горле сразу же пересохло, судорога свела желудок. Медленно поднявшись на колени, он огляделся. Да, то, что было причиной его падения, что так молниеносно запечатлелось ужасом в его памяти, лежало у его ног. Человек, сидевший на стуле, был без головы, которая лежала на полу чуть слева от его ног. Том увидел лишь темные волосы, тронутые сединой, и поблагодарил Господа, что голова лежала лицом в пол. Он стоял на коленях несколько минут, не в силах подняться. Руки у него дрожали так, будто он только что поднял что-то неимоверно тяжелое. Кружилась голова, тошнило. «Надо встать и немедленно сообщить кому-нибудь. Поблизости должен быть постовой полицейский. Надо найти его. Он должен встать. Немедленно, сейчас, через минуту-две. Лишь только пройдет эта слабость и успокоится его желудок». «Арлидж, сэр», — докладывал Телман, глядя на Пита. «Эйден Арлидж». Он стоял как положено при докладе перед столом начальства. На часах было 9:30 утра, но длинное худое лицо Телмана носило все следы усталости. Его нашли на оркестровой эстраде в Гайд-парке без 7:15 утра. Нашел трубач, пришедший на репетицию. Он пришел первым и увидел его. «Как я полагаю, уже обезглавленного?» — тихо промолвил Пит. «Раз вы немедленно докладываете мне». «Да, сэр». Голова лежала у его ног. Почти с удовлетворением уточнил Телман. Губы его дрогнули, когда он встретился взглядом с шефом. «Кто он? Что он из себя представляет?» — спросил Пит. «Высокого роста, внушительная внешность, 55 или около этого. Худощав. По всему видно джентльмен. Холеные руки, видимо, никогда не знали грубой работы». «Как вы узнали его имя?» «При нем были визитные карточки в красивом серебряном футляре с инициалами. Полдюжины карточек». «Адрес известен?» — спросил Пит. «Нет, только фамилия и имя. И ноты на карточке. Непонятно зачем», — презрительно заметил Телман. «Певец?» — высказал предположение Пит. «Композитор?» «Только не из мюзик-холла, сэр», — сказал Телман с ироничным смешком. «Одет в дорогой костюм от лучшего портного, должно быть Севил Роу, и рубашку от Дживса». «При нем были деньги?» «Не полпенни». «Ничего?» «Нет, не фартинга, говорю вам, только носовой платок, карандаш и две связки ключей. Его, должно быть, ограбили». Никто не выходит из дома без денег. Хотя бы на газету, кэп, коробок спичек». Телман поймал на себе взгляд Пита и ответил ему таким же, но с вызовом. «Непонятно, почему не взяли визитные карточки. Словно хотели, чтобы знали, кто он. Вам не кажется это странным? Кстати, запонки тоже оставили». «Возможно, им кто-то помешал», — задумавшись, произнес Пит. «Хотя зачем им футляр с монограммой и визитные карточки? Их ведь потом не сбыть». «Разумно», — согласился Телман. «Я хочу сказать, разумно со стороны убийцы. Он хорошо знал, что для него опасно, а что нет. Но тогда встает вопрос, почему он не взял деньги, когда убил Уинтропа?» «Это наводит меня на некоторые размышления», — ответил Пит, и, посмотрев в темные, кажущиеся плоскими, ничего не говорящие глаза Телмана, решил предупредить все критические замечания, которые уже рождались в голове подчиненного. На сей раз он первым выскажет свои догадки и предположения. «Я думал, что причиной убийства Уинтропа были личные мотивы. Теперь же похоже на то, что действует маньяк». «Выходит, что так», — согласился Телман и вскинул подбородок. Лицо его оставалось непроницаемым. «Может, на этот раз дело не касается высших кругов общества?» «Так, обычная полицейская работа, как вы считаете?» «Если наш маньяк, конечно, не джентльмен». В глазах его блеснула ирония, но тут же исчезла. Он молча смотрел на начальника, ожидая, что тот скажет дальше. «Маньяки могут быть в любом сословии», — согласился Пит, прекрасно понимая, что это не имеет отношения к тому, что сказал Телман. «Едва ли их так много среди джентльменов». «Что сказал врач? Обнаружены следы борьбы?» «Нет, сэр. Никаких повреждений, синяков или царапин. Нанесен удар по голове, как и у Уинтропу». «Его одежда?» «Влажная в нескольких местах, кое-где испачкана землей, но нигде не разорвана, без пятен или следов крови. Кроме как, разумеется, вокруг раны на шее, как вы понимаете». «Следовательно, он тоже не оказывал сопротивления», — заметил Пит. «Похоже, что нет». «Вы откажетесь от этого дела, сэр?» Слова Телмана были двусмысленны, хоть и вежливы, а за ними виднелась истинная суть этого человека. Вызов, насмешка, стремление поймать шефа на профессиональной ошибке, достаточно серьезной, чтобы тот потерял свое место. Оба знали это, хотя Телман стал бы с улыбкой все отрицать, если бы его в этом обвинили. «Сделал бы это с удовольствием», — Пит ответил Телману таким же твердым взглядом. «К сожалению, я не уверен, что помощник комиссара позволит мне это. Лорд и леди Уинтроп, оказывается, люди довольно известные, так во всяком случае он считает, и заслуживают того, чтобы мы сделали для них максимум того, что можем, не только формально, но и фактически». Однако он удобнее откинулся на спинку кресла и небрежно сунул руки в карманы. «И вас я не собираюсь снимать с этого дела. Вы играете в нем слишком важную роль». Пит улыбался. «Сама идея отстранения офицера полиции от расследования, когда в стране совершается серия убийств, никуда не годится. В вашей записной книжке содержится уже немало фактов, пусть не очень важных или совсем не важных, но все они необходимы. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Какой-нибудь пустяк может закончить всю картину». Телман ошеломленно глядел на него. «Понимаю, сэр», — промолвил он, наконец, с улыбкой, скорее похожей на оскал, нарушивший симметрию его длинного со впалыми щеками лица. «Надеюсь, я так или иначе решу эту загадку». «Прекрасно. Разузнайте все, что можно об этом Эйдене Арлидже. Кто он и нет ли здесь какой-либо связи с Оукли Уинтропом?» «Возможно, место убийства?» — небрежно заметил Телман. «Маньяков не интересует, знакомы ли друг с другом его жертвы». «Я говорил о связи», — поправил его Пит, — «а не о знакомстве. Не похожи ли они друг на друга, не одеваются ли одинаково и не ходят ли одной дорогой в одно и то же время?» Есть у них общие привычки или интересы? Есть же какая-то причина, почему маньяк убил именно этих двух джентльменов, а не других, которых немало бывает в парке в это время?» «Ему только дать время», — сухо сказал Телман. «Два убийства за две недели. Такими темпами он дойдет до 50 к концу года. 50 человек, прогуливающихся в парке. Что-то тут не так. Теперь я, пожалуй, остерегусь ходить там вечером». Он пристально посмотрел на Пита, и тот понял, о чем думает Телман. Оба представили себе, как нагнетается атмосфера вокруг этих убийств, как ползут слухи, растет страх, появляются жуткие россказни, даже анекдоты, как усиливается подозрительность по отношению к любому новому человеку в районе или просто к тем, кто не такой, как все. Вновь все вспомнят убийство Вайтчепеля и Джека-потрошителя, которого так и не поймали. «Далеко ли эстрада от озера Серпентайн, где нашли Уинтропа?» «Около полумили». «Этот бедняга был убит на эстраде, там, где нашел его трубач?» «Нет», — тут же ответил Телман, словно ждал этого вопроса. «Никаких следов крови, о которых можно было бы говорить. А ведь после такого убийства там все должно было бы быть залито кровью. И никаких травинок на подошвах. К тому же в течение нескольких дней траву в парке не стригли, судя по газонам. Ни травинки не прилипло к моим башмакам, когда я шел через лужайку. Но я еще повидаюсь со смотрителем парка», — добавил он, не дожидаясь, когда это посоветует ему начальник. «Рана чистая, не так ли?» — уточнил Томас. «Нет, куда хуже, чем в первом случае. Похоже, ударов было два или три». Телман даже поморщился от воспоминаний, хотя выдержки ему было не занимать. «Не так-то легко отрубить человеку голову. Видимо, в первый раз убийце просто повезло». «Этого беднягу тоже сначала оглушили ударом?» — продолжал расспрашивать Пит. «Да, похоже на это. Большой кровоподтек на затылке под волосами». «Удар достаточной силы, чтобы он потерял сознание?» «Не знаю. Надо спросить у врача». «Какие предположения о времени смерти?» Телман пожал плечами. «То же время, сэр. Около полуночи или чуть позднее». «Есть свидетели?» «Пока не знаем, но я найду, если они были». В голосе Телмана слышалась твердая решимость. Посмотрев на его лицо, Пит пожалел того свидетеля, который нарушит клятву говорить только правду. «Лучше, если ими займется кто-то другой», — распорядился Томас. «Разузнайте все о Бейдене Арлидже. Все до мелочей. Где жил, чем занимался, круг его знакомых, финансовое положение, были ли у него любовницы. В общем, все, что можно». «Слушаюсь, сэр. Сейчас поручу это Легранжу». «Сделайте это сами». «Но это ведь простое дело, мистер Пит», — запротестовал Телман. «И не так уж это важно. Маньяку все равно, кого он убивает. Возможно, он никогда не видел свою жертву до вчерашнего вечера. Даже имени его не знал». «Возможно», — согласился Пит. «Но я хочу, чтобы с вдовой побеседовал по меньшей мере старший офицер полиции». «О, я, конечно, это сделаю», — осклабился Телман. «Если вы не посчитаете убитого столь важной особой, что с его вдовой сможете беседовать только вы». «Что ж, может случиться и такое, если вы узнаете что-либо, подтверждающее важность его персоны». Лицо Телмана снова стало непроницаемым. «Слушаюсь, сэр». Более не дожидаясь новых распоряжений, он повернулся, щелкнув каблуками, и покинул кабинет, оставив Пита обеспокоенным и злым. Томас сидел неподвижно еще какое-то время, переживая случившееся, обдумывая новое зловещее преступление и его отличие от первого, а также то, как оно может отразиться на сделанных им предварительных выводах. Ранее он был уверен, что убийство Уинтропа совершено по личным мотивам. Теперь же новые события опрокидывали все его предположения. Никакой мстительный любовник, убив соперника, не станет ни с того ни с сего убивать таким же образом незнакомого человека. также завидуя кому-либо, ни один из моряков, избавившись от соперника, не расправится аналогично со случайной жертвой. Почему не был ограблен Уинтроп? Неужели убийцу кто-то спугнул, и тот бежал, не успев очистить карманы жертвы? И все же главное, почему был убит Уинтроп? Арлидж не был убит там, где нашли его тело. Где же тогда? Почему он был убит? И это тоже главное.